Глава 15. А мы? Взыскуем ли мы все еще благородство духа? Не ищите его в мире масс-медиа, политики, во всей этой суетне. Благородство духа там не было его и в помине. Не ищите его в академической жизни. Оттуда его изгнали. В церквях? Понятно, почему там гулкое пустое пространство. В том мире, который купается в лучах славы, мы бы там блуждали напрасно. В старинном европейском городе, прикованный к постели, но в свои 90 лет ясный духом, Чеслав Милош узнает о смерти Жанны Эрш, своего самого дорогого друга. Он пишет: «Чему я научился у Жанны Эрш? Первое. Что разум – великий дар Божий, и что люди должны верить в свою способность постижения мира. Второе. Что заблуждаются те, кто, желая подорвать веру в разум, перечисляли, от чего именно он зависим – от классовой борьбы, либидо, воли к власти. Третье. Что мы должны знать о нашей замкнутости в границах нашего опыта, однако не для того, чтобы сводить действительность к грезам и порождениям нашей фантазии. Четвертое. Что любовь к истине есть доказательство свободы, и что не свобода распознается по лжи. Пятое. Что уважение – должная позиция по отношению к бытию, и поэтому нам следует избегать общества тех, кто унижает бытие своим сарказмом и восхваляет ничто. Шестое. Что, даже если нас обвиняют в высокомерии, принцип строгой иерархии обязателен в жизни духа. Седьмое. Что пристрастие интеллектуалов 20-го столетия, le baratin, безответственное разглагольствование. Восьмое. Что в иерархии человеческой деятельности искусство стоит выше философии, но что плохая философия может наносить вред искусству. Девятое. Что объективная истина существует, что поэтому из двух противоречащих друг другу утверждений одно истинно, а другое ложно, за исключением определенных случаев, когда противоречивость оправдана. Десятое. Что мы, независимо от судьбы наших религиозных убеждений, должны сохранять философскую веру, то есть веру в трансцендентное как существенное свойство нашего человеческого бытия. Одиннадцатое. Что время лишь те произведения наших рук и нашего духа изымает и обрекает забвению, которые оказываются непригодными для построения век за веком великого здания культуры. 12. Что на протяжении жизни мы не должны предаваться отчаянию из-за ошибок и грехов, потому что прошлое не завершилось и обретает свой смысл лишь благодаря нашим будущим действиям. Для нас это назидательное стихотворение в прозе, гимн благородству духа. Необыкновенная женщина. Правительницей она никогда бы не стала. Она была настоящим философом.